В сердце весна, я не одна. Веришь, мне хорошо, ветер в лицо веет. Крылья любви уносят меня в небо, туда, где ты не был. А я такая, какая есть, в моих глазах это можно прочесть. Я знаю точно, счастье здесь, в тебе. Цветами. Другая орбита, карманы набиты мечтами. В небе звезда, это моя награда, и мы где-то рядом. А я такая, какая есть, в моих глазах это можно прочесть. Я знаю точно, счастье здесь. Шепчет на ухо, обнимай, а я с ума схожу, ай-яй-яй. А за окном май, а моя жизнь рай. Он шепчет на ухо, обнимай, а я с ума схожу, а я с ума схожу. А за окном май, а моя жизнь.